из клетчатой тетради. Н.Л. Настоящая любовь. Бывает любовь счастливая, когда и он, и она не обманываются в надежде утолить свой внутренний голод. Это явление довольно распространенное. Бывает любовь вечная, когда эффект взаимоутоления не прекращается до конца жизни. Такое нечасто, но случается. И бывает настоящая любовь, когда партнеры не просто счастливы друг с другом до самой смерти, но и благодаря своей соединенности выходят на более высокий личностный уровень, становятся лучше, чем были по отдельности. Я уже писал, что не согласен с концепцией Владимира Соловьева, который видит смысл любви в том, чтобы достичь такого сочетания двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность. И создать истинного человека как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение. Зачем сливать две личности, каждая из которых уникальна, а стало быть, бесценна, в одну? Нет, любовь должна быть катализатором развития каждой из этих личностей. Вот в чем я вижу ее истинное назначение. Такая любовь, увы, феномен раритетный. В прежние времена, когда браки заключались главным образом по сговору, и их прочность удерживалась не родством душ, а экономической необходимостью, либо общественно-религиозными запретами, настоящая любовь могла возникнуть лишь по очень большому везению, напоминающему выигрыш в лотерею. Однако и в наши времена, когда почти все союзы заключаются по сердечной привязанности, абсолютное большинство супружеских пар вынуждено довольствоваться более или менее удачными паллиативами подлинной любви. Такое положение в казенных документах называется неполное служебное соответствие. Если современный брак не распадается, а длится всю жизнь, это означает, что партнеры все-таки в какой-то степени насыщают голод друг друга. Применяя другую, столь же сухую метафору, можно сказать, что у любви есть хотя бы минимальный контрольный пакет, вследствие чего она сохраняет управление в акционерном обществе, именуемом семьей. В художественной литературе можно встретить множество описаний неудачной семейной любви, поскольку она порождает интересные с сюжетной точки зрения коллизии. Но я не знаю произведений, в которых был бы увлекательно описан истинно счастливый брак. Причину такой несправедливости сформулировал Толстой в первой фразе Анны Карениной. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». И ошибся. Пары, связанные настоящей любовью, совершенно не похожи одна на другую. Каждая движется собственным путем, летит к своей сияющей звезде, и полет этот захватывающе интересен. Мне кажется, что теперь, рассмотрев предмет во всей его совокупности, я готов выделить характерные приметы, по которым можно распознать настоящую любовь и отличить ее от других типов любви. Ничего принципиально нового в этих заключениях не будет. Все они так или иначе уже звучали, просто хочу их суммировать, а в некоторых аспектах разобраться поподробнее. И намерен я начать с неприятного, с побочных эффектов настоящей любви. Первая из сложностей, над которой мне пришлось немало поломать голову, выставляет настоящую любовь в довольно невыгодном свете. Я коротко уже касался этой тревожной проблемы. Настоящая любовь не нуждается в детях. Точно к такому же выводу я пришел, когда разрабатывал теорию аристономии. Этот путь самосовершенствования человеку легче дается, если он не обременен семьей. Когда-то мне посчастливилось работать с выдающимся хирургом величиной мирового значения. Для этого врача не существовало ничего, кроме дела, которым он занимался. Однажды, узнав, что я собираюсь жениться, он сказал мне в редком порыве откровенности. Прежде мы никогда не говорили о личном. «Коллега, жизнь — это лотерейный билет с правом передачи. Нашел смысл и цель — выиграл. Нет — передаешь билет детям. Быть может, им повезет больше, Но если уж сорвал куш, детей заводить не следует. Выигрыш отнимет у тебя все время, все силы. Ребенок останется обделенным, а это нехорошо. Я тогда счел эту теорию сумасбродной. В определенном смысле тот хирург, конечно, и мог считаться маньяком. Но не таковы ли более или менее все гении? Согласно моему пониманию, это люди, которым повезло раскрыть свой уникальный дар. Аристоном — существо, всецело принадлежащее большому миру. И логически понятно, что обязательства малого мира замедляют духовную эволюцию такого индивидуума. Однако настоящая любовь ведь целиком находится в сфере малого мира, которому, безусловно, принадлежит семья. Что же за семья без детей? Отлично понимаю, что апология любви, которой ни к чему дети, выглядит страшновато. Однако я пишу не для брошюры общества знания, да и вообще не для читателей. Поэтому могу позволить себе бесцензурность мысли и полную откровенность. Я не собираюсь судить, хорошо или плохо, не нуждаться в потомстве. Я хочу понять, почему так получается. И начну с вопроса, который прозвучит дико. Зачем человеку дети? Не человечеству, не природе, не Богу, а конкретному живому человеку. Боюсь, что профессор прав. Рождение и воспитание потомства — это заменитель смысла жизни для личности, которая в собственном бытии такого смысла не обнаружила и своего истинного назначения не осуществила. Именно так происходит с подавляющим большинством людей. Они живут непонятно зачем, а очень часто даже и не пытаются это понять. Заводя ребенка, человек перепоручает разгадать эту загадку следующему поколению, передает некую эстафету. Существование даже самого никчемного индивида обретает значимость, потому что из его семени когда-нибудь в будущем может произрасти плод, который ретроспективно оправдает и объяснит смысл существования всех предков. Тот, кто исполнил свое предназначение, то есть прошел путь развития, аристономический или любовный, до конца, цель жизни исполнил. А всякая достигнутая цель — это окончание движения, энтропическое состояние, если угодно, смерть. Нужно ли этого пугаться? Не думаю. Не такова ли в сущности цель всей эволюции человечества? Избежать преждевременной гибели, достичь некоего идеального общества, то есть построить некий земной рай. В раю движения нет, там все конфликты и разрешены, там царит энтропия. Если человечество достигнет гармонии, ему станет незачем развиваться дальше, и оно умрет от старости, присытится жизнью, отойдет, яко колос ко снопу, и потомство уже не оставит. Когда личность за период своего биологического существования достигает состояния, которое в дальневосточных философиях называется просветлением, это индивидуальная модель построения земной гармонии. Классический аристоном живет в одноместном раю, у пары, обретшей настоящую любовь, купе на двоих. Можно, конечно, разместить там и детей, но выйдет тесновато. Я уже писал, что ради детей настоящая любовь может и потесниться, однако это создаст проблемы и для любви, и для ребенка. Есть еще один побочный эффект настоящей любви, который свидетельствует не в ее пользу. Настоящая любовь, в сущности, асоциальна. Точно так же, как из типического аристонома обычно выходит неважный семьянин, из людей, живущих настоящей любовью, не получаются героические воины, самоотверженные государственные деятели, гениальные ученые или пламенные ударники производства. Настоящая любовь — это мир, в котором хватает места только для двоих. Самозабвенное общественное служение или истинно плодотворная, тем более творческая работа в этой системе координат затруднены, а то и невозможны. Такое чудо, успешное сосуществование малого и большого миров, было бы осуществимо только в гипотетической ННЛ, настоящей любви. Однако о внешне непривлекательных сторонах настоящей любви или, если угодно, о стоимости проезда по этому пути Я упомянул не для того, чтобы его развенчать, а по другой причине, которую вскоре объясню. Теперь же хочу остановиться на благе, которое несет с собой настоящая любовь. Как я уже неоднократно говорил, главный ее смысл заключается в том, что она позволяет личности проявить свои лучшие качества, что она возвышает и облагораживает душу. Полагаю, будет уместным еще раз перечислить те последствия настоящей любви, которые позволяют прийти к подобному выводу. Человек делается альтруистичен, ставя интересы любимого прежде собственных. В наиболее возвышенных случаях ради спасения или блага партнера он готов пожертвовать самым дорогим, любовным счастьем. В переписке Абеляра и Элоизы есть очень сильный пассаж, где Элоиза отговаривает любимого жениться на ней, боясь, что семейные заботы помешают ему отдаваться высокому призванию. «Не лучше ли мне оставаться твоей любовницей, нежели стать твоей супругой?» — говорит Элоиза с мудростью настоящей любви, провидя несовместимость малого и большого миров. При настоящей любви человек великодушнее и щедрее к партнеру, чем к самому себе. Он может пожалеть что-то для себя, но не для любимого. Ритуал одарения бывает очень разным по уровню, в зависимости от воспитания, социального положения и обстоятельств, но сути это не меняет. Мне вспоминается одна комичная, но вместе с тем и трогательная история из недавнего прошлого. Во время войны, когда я служил в госпитале на Ленинградском фронте, у меня на глазах разворачивался роман санитара и уборщицы. Это были совсем простые, даже грубые люди, которые не употребляли и, кажется, даже не знали нежных слов и изъяснялись в основном посредством обсценной лексики. Время было очень тяжелое. Блокада. У всех голодный психоз на почве недоедания. Все ходят бледные, истощенные, еле волокут ноги. Но эти двое выглядели совсем плохо. Так что несколько раз падали в обморок при исполнении своих обязанностей. Я заподозрил половое излишество и решил поговорить с мужчиной, предупредить его об опасности физических эксцессов на фоне дистрофии. Оказалось, что ничего подобного. Ни у него, ни у нее давно не осталось сил сластиться, как он это называл. Тогда я стал разбираться и вскоре выяснил, что каждый из них не ел свой скудный паек хлеба, а отдавал второму, говоря, что сумел где-то подхарчиться и сыт. Второй после долгих уговоров брал пищу, но не ел ее, а откладывал. И в следующий раз начинал подчивать первого. Они так и заморили бы друг дружку до смерти своей настоящей любовью, если бы я не заставил обоих впредь съедать паек у меня на глазах. Щедрость любящего доходит до таких пределов, что жизнь любимого становится ценнее собственной. А это уже свидетельство полного разрыва с низменным природным началом, заложенным в человеке. В качестве иллюстрации опять прибегну к своему печальному военному опыту, которого у меня больше, чем хотелось бы. Однажды, когда я сопровождал эшелон с ранеными, которых эвакуировали в тыл, мы попали под налет вражеской авиации. Бомб на нас самолеты не тратили, но несколько раз пролетели вперед и назад, обстреливая состав из пулеметов. Все раненые, кто мог двигаться, бросились в поле или залегли под вагоны. Должен сказать, что также поступил и медперсонал, хотя уставом запрещено оставлять раненых в опасности. Я, конечно, остался, потому что был старшим по должности и стал свидетелем сцены, которую не забуду, пока жив. Одна из медсестер и один раненый танкист, как это нередко у нас случалось, полюбили друг друга. У него было тяжелое ранение обеих ног, покинуть койку он не мог. Осталась и его возлюбленная. Более того, она попыталась лечь сверху, чтобы прикрыть его своим телом. И у меня на глазах развернулось, по внешнему виду безобразное, а на самом деле поразительное по красоте действо. Они боролись жестоко и даже исступленно за право оказаться сверху и превратиться в живой щит. Женщина была здорова и обладала большей физической силой. Зато мужчина лучше умел драться. В конце концов, он ударил ее кулаком в солнечное сплетение, а когда она обмякла, подмял под себя. Я кричал им: «Немедленно прекратите, идиоты! Пуля, если попадет, прошьет обоих!» Но я ошибся, попала не пуля, а выбитая ею щепка, длинная и острая. Она пронзила мужчину, убив его, а женщину едва кольнула. В ту пору много писали о подвиге Александра Матросова, закрывшего собою амбразуру. Но поступок танкиста кажется мне не менее героическим, хотя золотую звезду Героя Советского Союза за такое не дают, а звезды Героя Любви на свете не существует. Я, впрочем, думаю, что для настоящей любви это был не героизм, а совершенно естественная модель поведения. Ряд удивительных благотворных перемен, которые производит в человеческой душе НЛ настоящая любовь, можно было бы и продолжить. Тем более, что делать это приятно. Но не буду тратить чернила на изложение истин, которые кажутся мне очевидными. Довольно сказать, что практически все лучшие качества, присущие виду Homo sapiens, обнаруживают тенденцию к росту. С одной существенной оговоркой. Этот сияющий свет не создает ауры и не рассеивает вселенской тьмы. Скорее, он похож на сильно сфокусированный луч, который направлен на одного единственного человека, того, кого любишь. Встречный свет устроен точно таким же образом. Двоим людям довольно того, что им светло друг с другом, а мрак окружающего мира их гнетет, только когда вторгается в любовную идиллию. Для справедливости нужно сказать, что и в объективном, общечеловеческом смысле тот, кто испытывает настоящую любовь, делается лучше, просто потому что счастливый, состоявшийся, нетерзаемый внутренним голодом человек добрее, терпимее, позитивнее, в нем нет агрессии. Однако настоящая любовь — это, в общем-то, эгоизм на двоих. И все же я склонен считать, что НЛ при всех своих ограничениях может считаться путем, альтернативным аристономическому. В конце концов, аристонома тоже есть в чем упрекнуть. Он сияет не кому-то одному, а многим, и это прекрасно. Однако каждому отдельному представителю человечества достается лишь частица света, и свет этот не пропитан таким теплом, которое дает адресная, персональная любовь. Спросите кого угодно, с кем он предпочтет делить жизнь, с аристономом или с тем, кто умеет по-настоящему любить, и ответ будет очевиден. Настоящая любовь вкладывает в тебя все 100% своего капитала, а не делит его на миллион акционеров. Тора утверждает, кто спас одного, тот спас все человечество. Наверное, тоже можно сказать и про любовь. Вот я вплотную подошел к тому, ради чего затеял все это длинное, противоречивое и местами, сам вижу, не слишком убедительное исследование. Как избавить настоящую любовь от черствости по отношению к миру, а аристономию от сухости и эмоциональной несогретости? Я бы не хотел, чтобы аристономический путь предназначался исключительно для аскетов, которые ради служения отказываются от любви. Такие подвижники, наверное, необходимы, но их не может и не должно быть много. Как сделать НЛ открытой миру, а аристономию открытой любви? Неужели нельзя жить правильно и в то же время счастливо? Неужели никак невозможно соединить два эти пути, аристономию и настоящую любовь? Неужели нельзя полноценно заниматься большим благородным делом, приносящим пользу человечеству и в то же время не жертвовать любовью? Не получится ли найти формулу жизни, которая соединит достоинство большого и малого миров, не порождая между ними конфликта? Возможен ли путь, который я называю настоящей любовью? В следующей заключительной главе я попробую это сделать.